«А что там еще у нас ожидается завтра? Живые картины из жизни богов и героев. О, это, как всегда, будет в центре внимания публики. Сначала покажем прелюбодеяние супруги царя Крита Пасифаи с быком, посланным Посейдоном. Этот номер особенно ценят наши римские зрители». Нерон взглянул на Венеру, и Венера подошла к клетке, где стоял огромный черный бык с золотыми рогами. С нежным призывным воркующим смехом Венера посылала быку воздушный поцелуй. «Кстати, после исполнения этой шлюхой роли Пасифаи я соберу сенат». Сенатор с готовностью заржал. «Да-да-да-да, единогласно, и эта девка займет место Рубирии, символа нашего целомудрия!» — нежно улыбнулся Нерон. «Ну а потом, после живой картины любви, мы покажем живую картину героизма — мучения Прометея. Это будет центром всего зрелища. Сначала я сам прочту бессмертную трагедию Эсхила «Прикованный Прометей». А в это время Прометея, укравшего у богов огонь для людей и научившего нас всем искусствам, будут мучить». Нерон дружески обнял Сенеку. «И вот здесь я хочу с тобой посоветоваться, учитель. Сначала я задумал мучить, согласно преданиям, соорудить на арене скалу, приковать к ней Прометея, ну и так далее, по традиции. Но в скале сейчас есть что-то старомодное, а? Мучения Прометея должны быть жизненные. Поэтому я придумал, мы распнем Прометея по-современному». Он величественно указал на золотой крест. «На кресте». «Грандиозно?» «А после распятия и моего чтения на глазах 100 000 восторженных зрителей Прометей начнет терпеть свои великие муки». И тотчас деловито вступил Амур. «Гефест проткнет ему тело шилом железным, а потом дрессированный ворон будет клевать печень». Факел выхватил из темноты громадного ворона, сидевшего под крестом на цепочке. «И вот тут и возникает главное затруднение». Нерон совсем дружески обнял Сенеку. «Кого взять на роль Прометея? Назначить из них?» — Нерон указал на подземелье. «Нет, не тот эффект. Я ведь и сам пытался когда-то исполнить роль Прометея, правда, всего лишь на сцене. Помню, надел огромные катурны, чтобы быть выше всех, и тут актер Мнестер, великий был актер, он...» Нерон замешкался и взглянул на Амура. «Перерезал себе вены», — напомнил Амур. «Ах, Мнестер, бедный». «Вот этот Мнестер», — болтал Нерон, — «мне и говорит, ты хочешь сыграть Прометея высоким, а он был великим. Величие. Вот ключ. Понимаешь, придется не только терпеть боль на глазах 100 000, но при этом еще оставаться богом, то есть терпеть мужественно, величаво». И Нерон приник к лицу Сенеки. «Кто сможет?» И на мгновение, на одно мгновение, лицо Сенеки дрогнуло. И Нерон засмеялся. И, оттолкнув Сенеку, продолжал болтать. Кстати, о богах. Я совсем забыл главную живую картину Нероний. Это когда в цирке появляется земной бог Я.